Входя в здание рекламного агентства, Саша вдруг подумала, что уже давно не испытывала такого душевного подъема. Черт возьми, как приятно, оказывается, чувствовать себя независимой. Еще издали она увидела, что возле ее стола топчется Винтовкин. У него был сиротский вид, а в руках какая-то бумажка. «Привет, Макс. Только не говори мне, что ты еще кого-нибудь ударил дверью». «Александра Олеговна, мне нужна неделя отпуска. Срочно!» Саша заняла свое рабочее место и полюбопытствовала. «А почему срочно?» «Мы с Тамарой хотим пойти в поход, чтобы перед подачей заявления проверить нашу совместимость». «А разве вы еще не проверили?» — спросила из-за перегородки Таня Ясенева, а потом по обычаю ойкнула и высунулась поздороваться с Сашей. «Вижу, твоя Тамара — большая выдумщица», — покачала головой Саша, выхватила у него из рук бумажку и с удовольствием подмахнула. «Иди в свой поход, а то вдруг Антипова заявит, что я помешала ей создать новую ячейку общества. Она у тебя такая активная, сил нет». Винтовкин ушел, распространяя вокруг себя радость и позитив. Саша некоторое время сидела неподвижно, уставившись в темный экран компьютера. Потом встала и, достав из сумочки ключи, которые ей дал Федор, спросила у Ясеневой. «Ты сегодня видела гламурную воблу? Она на месте?» Та прыснула и сказала. «Сидит в своем кабинете. То есть в бывшем вашем кабинете, который она захватила». «А луговая?» «И луговая на месте. У вас турне по кабинетам руководства?» «Что-то вроде того», — ответила Саша и двинулась к логову Маргариты Тархановой, пытаясь предугадать, как выглядит гламурная вобла после вчерашнего дебоша. Легко постучала костяшками пальцев по косяку и тут же вошла. К ее невероятному удивлению, Маргарита выглядела как обычно. Одета с иголочки, губки подкрашены. Увидев Сашу, она издала странный звук, похожий на гудок детской пищалки, и села так прямо, как будто ей к лопаткам приставили пистолет. «Здрасте», — сказала Саша и вошла, плотно закрыв за собой дверь. Выражение ее лица было простым и светлым. Буддисты называют его лицом внутренней любви. «Чего вам надо?» — спросила Маргарита дребезжащим голосом и посмотрела Саше прямо в лоб. Та почему-то сразу вспомнила, что гламурная вобла умеет стрелять. «Да, собственно, уже ничего», — засмеялась она. «Все, что мне было надо, я вчера получила». Она покрутила на пальце связку ключей, а потом ловко прицелилась и бросила ее на стол. Прямо Маргарите под нос. «Вот», — Федя просил передать. «Соберите его вещи, и мы пришлем за ними такси. Он больше не вернется в ваше семейное гнездышко». «Вранье! Давайте раскроем карты». Саша прогулялась перед столом, как лектор, увлеченный своим предметом. «Вчера мы с Федей были просто поражены тем, с какой экспрессией вы преследовали его. Сновали по чужим номерам, рвали с голых людей одеяло». И он рассказал, как уже дома вы рыдали и вешались ему на шею. «Жалкое зрелище». Маргарита пристала и шепотом велела. «Пойдите вон». «Не кипятитесь, я уже ухожу». Саша остановилась. «Просто на всякий случай предупреждаю. Федя ко мне скоро зайдет. Не за деньги, а просто так, потому что скучает по мне. Так что уж вы держите себя в руках. Негоже, если подчиненные увидят нового вице-президента в образе хэллоуиновской ведьмы». С этими словами Саша развернулась и гордо ушла, оставив Маргариту в состоянии асфиксии. По крайней мере, задушенное шипение, которое неслось ей вслед, наводило на такую мысль. Ликуя, Саша вернулась на свое место и попыталась успокоить пульс. Было очень сложно держать себя в руках, но она справилась. Потом взяла телефон, скорчила умильную рожу, сделала селфи и послала его Кристинке с припиской. «Прости меня. И когда можно позвонить?» Через минуту получила ответ. На фотке были запечатлены обнимающийся Пух с Кристинкой, счастливые как дети. Подруга написала: «Прощаю, мы сами завтра позвоним». Саша засмеялась, откинувшись на спинку рабочего кресла, оттолкнулась каблуком, поджала ноги и немножко повертелась на нем, как на карусели. А потом вдруг нахмурилась, не перегнула ли я палку, беседуя с Маргаритой. И тут же решила: нет, не слишком. Пусть эта ведьма 100 раз подумает, прежде чем унижать кого-то еще. Да и вообще, быть доброй, безусловно, хорошо, а вот добренькой — чрезвычайно вредно. В этот момент к ней подошел один из сотрудников и сказал: «Александра Олеговна, вас там спрашивают». «Кто?» — удивилась Саша. «Муж Маргариты Николаевны». «Серьезно?» Саша посмотрела на часы. «Что-то рано он пришел, соскучился, наверное. Впрочем, я тоже по нему соскучилась». Сотрудник удалился, втянув голову в плечи. Таня Ясенева не просто высунулась из-за перегородки, а появилась вся целиком. Глаза ее при этом были распахнуты так широко, что она стала похожа на персонаж японского мультика. «Ясенева», — сказала ей Саша с улыбкой, — «я отбила у гламурной воблы мужа. Причем в неравной борьбе. Теперь он мой. Мы друг от друга без ума, представляешь? Разрешаю тебе рассказать об этом всем сочувствующим. И Саша широко махнула рукой, подтверждая таким образом свое разрешение. Потом походкой испанской королевы Летиции она прошествовала в маленький холл, где стояли кресла для отдыха и кофейные автоматы. Увидев ее, Федор расплылся в дурацкой улыбке, и Саша уже помахала ему рукой, как вдруг заметила луговую. Та двигалась ей наперерез и торопливо шла через зал, переводя взгляд с Федора на Сашу и обратно. Можно было смело предполагать, что половина офиса в настоящий момент не работает, а только делает вид, а на самом деле наблюдает за происходящим. «Светлана Кирилловна!» — громко воскликнула Саша, шагнув ей навстречу. «Я как раз собиралась к вам зайти. Я вам так благодарна, так благодарна!» «За что?» — спросила луговая, оглянувшись на Федора. Ноздри ее едва заметно дрогнули, намекнув на некие эмоции, которые она испытывает при виде его. «С вашей подачи я нашла свое счастье!» Саша несколько раз моргнула и, обнаглев окончательно, схватила директора по персоналу за влажную руку. «Какое счастье!» — луговая вырвала руку и спрятала за спину. «Свою вторую половинку! Вы же предполагали, что я ему понравлюсь! Так и вышло, я ему понравилась! А он понравился мне! Мы так совпали с Федором, просто удивительно! Маргарита, когда поняла это, сама решила его отпустить!» «Хватит издеваться!» — произнесла луговая с ненавистью. Саша немедленно убрала с лица улыбку и уже совершенно серьезно сказала. «А я вовсе не издеваюсь. Я пошла в тот бар, который вы назвали, нашла Федора, обольстила его и поняла, что мне в руки свалился совершенно охренительный самец. Наплевать, что он бедный и не слишком образованный, зато выглядит как голливудский актер. Кроме того, Маргарита украла мою должность. Мне приятно отомстить ей таким низким способом». Луговая приподняла верхнюю губу, как ощерившийся зверек, и стала больше, чем когда-нибудь похожа на крысу. «В таком случае», — процедила она, — «я отменяю нашу сделку, и вы навсегда остаетесь без моей поддержки». «Отлично!» — воскликнула Именно Саша. «Именно на это я и надеялась». В этот момент Федор, которому показалось, что Саша попала в затруднительное положение, приблизился к ним и сказал: «Лекса, у тебя все в порядке?» «Все в порядке, мое солнце и звезды». Саша взяла Федора за руку, и они переплели пальцы. «С тобой мы уже поздоровались», — сказал Федор, обращаясь к луговой, а потом снова посмотрел на Сашу. «Ты можешь уделить мне 15 минут?» «Разумеется. У меня как раз перерыв на чашечку кофе. Давай спустимся в буфет». Не обращая больше на луговую никакого внимания и держась за руки, Саша с Федором двинулись к выходу на лестницу. По всему офису пронесся зловещий шелест, похожий на тот, какой издает саранча, налетая на поле с пшеницей. Луговая развернулась и убежала в свой кабинет, но, не сдержавшись, с такой силой шваркнула дверью, что голуби, сидевшие на ее подоконнике, буквально попадали замертво. «Все отлично получается», — шепнула Саша Федору. «Мы молодцы. А сейчас нас с тобой будет обсуждать весь буфет». Она хотела первой выйти на улицу, но тут, прямо перед ее носом, дверь распахнулась, и появился Стас Горохов. Фингал под его глазом потемнел, но рука уже не была перевязана. Увидев Сашу, он остановился, как вкопанный, и моргнул. «Боже, Стас, что ты тут делаешь?» — спросила та ошеломленно. Она мечтала о нем все эти дни, а он появился в самый неподходящий момент. «Хочу поговорить». У Горохова был такой решительный и одновременно обреченный вид, словно он вознамерился переплыть Антарктику на плоту из пластиковых бутылок и на всякий случай пришел проститься. «Кто это?» — спросил Федор, по-прежнему держа Сашу за руку, как влюбленный тинейджер. «Прогнать его?» «Не надо его прогонять», — раздраженно бросила та и сказала. «Давайте уже пойдем в буфет, а то вместо того, чтобы о нас сплетничать, все начнут ржать. Стас, ну почему ты не пришел вечером?» «Я и так ждал целую вечность», — ответил тот. «Во мне все кипит», — он говорил совершенно искренне и при этом не видел вокруг никого, кроме Саши, у которой пришел вымаливать прощение. На Федора он тоже не обращал внимания. Для него все люди, окружавшие любимую девушку, были сейчас только смазанным фоном. Взглянув на Стаса еще раз, Саша женским чутьем поняла, что-то изменилось. Как будто произошло что-то хорошее, и Стас стал совершенно другим, прежним, ее собственным Стасом. Это был слабый, но все же лучик надежды. Чтобы скрыть охватившее ее волнение, она напустила на себя безразличный вид. «Но мы никак не можем сейчас поговорить по-настоящему. Во-первых, я на работе, а во-вторых, у нас с Федором инсценировка». «Я должен тебе кое-что сказать», — как зомби повторил Горохов. «Вот скажу, и тогда уйду». «Ладно, скажешь в буфете», — приняла решение Саша. Обогнула его и начала спускаться по лестнице, таща за собой Федора. Горохов вошел за ними, как привязанный. Они вошли в буфет друг за другом, и Саша с Федором взяли у стойки один поднос на двоих. Поставили на него по тарелке с оладьями, потом попросили у бармена две чашки кофе. Горохов тоже взял себе поднос и, не глядя, водрузил на него блюдечко с пирожным, корзиночка, которых сроду не ел. «Я все узнал про Чеснокова», — сообщил он, автоматически распластавшись. «Я был таким тупым, таким...» У Саши ёкнуло сердце, но она постаралась ничем себя не выдать. Жизнь каким-то удивительным образом менялась в лучшую сторону. Она никак не могла в это поверить. Больше всего на свете ей хотелось схватить Стаса за руку, вывести отсюда на бульвар и, наконец, объясниться. Но Федора было жалко. Да и уволиться она планировала с помпой, как было задумано с самого начала. Кроме того, Саша боялась, что если сейчас останется со Стасом один на один, то сразу бросится ему на шею, и он не прочувствует всей той боли, которую ей пришлось пережить за последние 2 года. Нет. Все-таки сцену нужно сыграть до конца. Приняв такое решение, Саша прошла к столику в самом центре зала и стала помогать Федору расставлять еду. Стас поставил свою корзиночку рядом с их чашками и тарелками. «Ну что за фигня?» — возмутился Тарханов вполголоса. «Пусть он хотя бы отдельно сядет!» Взял тарелку Горохова и швырнул на соседний столик. «Из-за него никто не поймет, что мы вдвоем и крутим шуры-муры!» «Стас, мы крутим шуры-муры!» — повторила Саша и, усевшись за столик, схватила вилку. Голова у нее шла кругом, а сердце пело. «Стас, наконец, все узнал», — думала она. «Понял, что я его не предавала. Предала его на самом деле Кира, а он, идиот, на ней женился». Переставив свою корзиночку обратно, Стас сел рядом с Сашей, схватил ее за руку и глухо сказал «Прости меня». И прижался губами к ее руке. Возмущенный Федор взял Сашу за другую руку и тоже быстро ее поцеловал. В это самое время мимо них проплывала заместительница главного бухгалтера, которой уже доложили, что Тарханов бросил Маргариту и переметнулся к Зиминой. Она не поверила и пришла лично в этом убедиться. И стала свидетельницей того, как незнакомый мужчина поцеловал Саше руку. А потом и обожаемый ею Федор сделал то же самое. «Зимина, вам не кажется, что это уж слишком?» — воскликнула эта высоконравственная женщина, остановившись возле их столика. «Нет», — сказала Саша, покачав головой. Тогда Марья Прохоровна воззвала к совести Тарханова. «Ну ладно она, глупая девчонка, ну вы-то, Федор, должны понимать. Здесь же Маргарита! Что, если она увидит вас вдвоем? «А пусть хоть застрелится», — ответил Федор, находившийся в страшном раздражении из-за присутствия Стаса. Марья Прохоровна охнула и, прижав руку к груди, рухнула на свободный стул. «Ну вот», — сардонически воскликнул Федор, указав на нее. «Теперь нас четверо. Как можно вызвать чью-то ревность, обедая в буфете квартетом?» «Не волнуйся», — пыталась успокоить его Саша. «Никто и не подумает, что Марья Прохоровна — твоя девушка». «Почему это?» — с вызовом спросила та. Схватила с тарелки корзиночку, засунула в рот и проглотила. Вероятно, в качестве компенсации за нанесенный ей моральный ущерб. «Потому что Федор мой», — отрезала Саша. «А этот тогда чей?» Бухгалтерша посмотрела на неподвижного Стаса. «И этот мой?» «Не может такого быть!» — отказалась верить в очевидное Марья Прохоровна. «Ну что ж делать, если я очень нравлюсь мужчинам?» — пробормотала Саша. «Что делать? Выбрать одного и выйти за него замуж!» «Не получится, они оба женаты». «Я развожусь», — тут же сказал Федор. Горохов эхом отозвался. «И я развожусь». Услышав его слова, Саша уронила вилку, которая поскакала сначала по столу, потом по полу, и ускакала бы не весть куда, но Федор слез со стула и погнался за ней. На обратном пути он подошел сзади к Марье Прохоровне и, сделав зверское лицо, руками показал, как хотел бы ее задушить. По закону подлости та обернулась и застала его за этой шалостью. Возмущенно вскрикнув, она буквально выпрыгнула из-за стола и мгновенно усвистела из буфета. Облегченно вздохнув, Федор придвинул свой стул поближе к Саше и обнял ее рукой за плечи, мстительно посмотрев на Горохова. Тот даже внимания не обратил. «Как странно», — подумала Саша. Федор весь извертелся, показывая, что мы с ним сладкая парочка, а Стас как будто ослеп. И тут вдруг до нее дошло, что именно он сказал. «Ты правда разводишься?» Из последних сил, удерживая на лице маску равнодушия, спросила она. «Да, Кира уезжает в Канаду». «И забирает с собой Виталика?» — ахнула она. «Нет, не забирает. Виталик останется с Тосей». «Кто такая Тося?» — опешила Саша. «Его мать». «У тебя что, есть еще одна жена?» Саша так сильно возмутилась, что заставила Стаса вздрогнуть. Он несколько раз моргнул и как будто очнулся. «Слушай, при чем здесь Виталик?» — удивился он. «Это не мой ребенок. У меня вообще нет детей. Но я их очень хочу». Быстро добавил он, увидев, как меняется выражение Сашиного лица. Потом перевел взгляд на Федора, который сидел с победоносным видом, удивился и спросил. «А это еще кто?» Саша не ответила. Она во все глаза смотрела на Горохова и шевелила губами. «Что?» — испугался он. «Виталик не твой ребенок?» — переспросила она. «Не мой», — подтвердил Стас. И тут Саша вскочила и гневно топнула ногой. «Ты вообще понимаешь, что ты наделал?» — закричала она. Я все глаза выплакала, думая, что из-за Виталика ты никогда ко мне не вернешься. Ты что, не мог мне раньше сказать? Сколько времени морочил мне голову? Это просто подло!» Испугавшись, Стас тут же вскочил вслед за ней, схватил Сашу за руки, а потом порывисто обнял и прижал к себе. Саша заплакала. И от обиды, и от радости, и от облегчения. Посмотрев на них, Федор вздохнул, придвинул к себе тарелку с остывшими оладьями и принялся есть. Он понимал, что план подразнить Маргариту провалился, но все же питал некую надежду на то, что Саша в конечном итоге придет в себя и что-нибудь придумает. «А почему Александра на него кричит?» — спросила у Федора сухонькая старушка со слуховым аппаратом, которая только что встала из-за соседнего столика. «Кажется, за то, что Виталик не его ребенок, ответил тот. «Или за то, что у него нет ребенка. Я не очень хорошо понял. Женщины — сложные существа». «Ну, не плачь», — тем временем говорил Стас. «Я дурак. Я не подумал. Не убивай меня, пожалуйста». «Зачем мне тебя убивать?» — все еще сердито спросила Саша. «Ты мне вообще-то нравишься». «А как же этот?» Стас кивком указал на Федора, который с увлечением подчищал тарелку. «Откуда он вообще взялся? Когда-то ты говорила, что я лучше всех». «Ну, знаешь», — повела бровью Саша. «Для того, чтобы сказать кому-то «ты лучше всех», приходится сравнивать и сравнивать».